Глава 11. Черные, высохшие губы Гросса зазмеились улыбкой. «Ты, должно быть, всерьез полагал тогда, — прокашлял он, — что старый дед Дитрих восстал с одра, дабы помахать тебе ручкой вслед?» «Я так не полагал, — сдержанно сказал Костя. — И справедливо. Иных забот у деда Дитриха нет, как таращиться на голых парней и девчонок. В молодости, в твои годы, черт знает сколько времени тому назад, я был неплохим охотником. В моем доме по сей день торчат еще на стенах хари убитых мною кабанов и буйволов, а в прихожей цела еще шкура тигра-людоеда. Вот и нынче меня уговорили тряхнуть стариной и добыть еще одного лютого зверя, обнажившего клыки на человеческий род. Но я упустил его, и нет мне за то ни прощения, ни покаяния. И более всякой меры я виноват перед тобой. Имя тому зверю — Рациоген. Старец в упор поглядел на Костю, очевидно ожидая проявлений бурной реакции. Но загорелое лицо юноши не выразило ничего, кроме напряженного внимания. «Рациоген?» — из вежливости переспросил он. «Похоже на название лекарства или прибора». «Угадал со второй попытки. Это действительно прибор, сынок. Рациоген, он же полиспектральный интеллектуализатор, он же церебральный нейрогенератор, он же гиперментар. Назови хоть кувшином, как говорите вы, русские, если ты и впрямь русский, как мне докладывали». «Я русский», — подтвердил Костя. «Но мы говорим так о горшке, обычном, из глины». «Я выслеживал рациоген, чтобы не позволить вывести его с земли. Мы ждали, что обязательно будет такая попытка, и повсюду расставили силки. Никто не думал, что они рискнут проделать это через старую базу, потому и посадили там меня, старого пердуна. Заткнули мною брешь, и я проспал его». «Голубой контейнер». «Снова угадал. Ну, это было нетрудно. Сейчас задним умом я сознаю, что следы его так и лезли мне на глаза. След первый. Никто на всей базе не ведает, что хранится в голубом контейнере. След второй. За сутки до вылета меняется пункт назначения. Что еще нужно, чтобы возбудить подозрение? А дед Дитрих мирно дремлет в медкомиссии. Я не мог и вообразить, что эскортировать рациоген будут не нахохленные темноликие асы, а стайка желторотых птенчиков. Тут они меня провели. Дьявол, даже заплата на твоей памяти не насторожила меня. А ведь следовало заподозрить, что ты запрограммирован, что под заплатой на очаге сильных эмоций может быть скрыта программа сопровождения тайного груза». «Не было там никакой программы», — проворчал Костя. «Совсем другое». «Я знаю. Сейчас. А тогда я должен был проснуться. Особенно, когда Пазур умело пугнул тебя и смазал твою ментограмму перед моими глазами. Для чего ему это понадобилось?» «Наверное, все вышло случайно». «Случайно? Ха! В таких делах случаю нет места. Только недавно я догадался. Пазур беспокоился, что вот сейчас я сниму тебя с рейса, и ему срочно придется искать замену. А на старой базе, как на грех, никого, кроме тертых и трепанных звездоходов, которые первым долгом, едва переступив комингс переходника, пустятся сверять содержимое всех контейнеров с транспортными декларациями». «Мне кажется, я понимаю, что этот прибор, рациоген, вызывает у вас чисто научное неприятие», — осторожно заметил Костя. «Насколько мне известно, вы, учитель, придерживаетесь определенных воззрений на природу разума и не признаете компромиссов». «Это правда», — скрипнул большой Дитрих. «Если судить по названию, рациоген, очевидно, в чем-то вступает в конфликт с вашими взглядами. Но стоило ли затевать глобальную охоту за какой-то железкой, пусть даже она пришлась вам не по нраву?» «Не по нраву, говоришь?» Гросс недовольно закряхтел. «Еще бы! Но нравится эта железка большому Дитриху или нет, это лишь его беда, и здесь ты прав. Мне многое не нравится в этом мире. Всего не запретишь, хоть есть и соблазн, и права немалые. А что ты скажешь, если не нравится еще и 30 членам Президиума Академии Человека из 32, плюс всем без исключения членам Совета по социальному прогнозированию? Железку, как ты назвал рациоген, выковали злые руки и холодным молотом. Достойно сожаления, что наковальней послужила земля, и это не впервые. Я бы хотел возразить вам, опустив глаза, произнес Кратов. Без сомнения, именно рациогену я обязан тем, что сейчас беседую с вами целый и невредимый, а не болтаюсь с замороженным трупом в корабле, обреченным на вечное падение в экзометрии. Согласитесь, это не вяжется с представлением о каком-то изначально злом умысле. А ты не думал, что не окажись рациоген на твоем пути, с кораблем вообще ничего бы не стряслось? Сощурился старец. Не думал, признался Костя. А я думал. Мне понравилось то, как ты возражал. Ты умеешь мыслить, а может быть, ты склонен к адаптации, невольно перенимая у собеседника манеру поведения и речи. Тогда место твое не среди звездоходов. «Пока я не ищу себе иного места», — кротко сказал Костя. «Но само возражение понравилось мне гораздо меньше». «Верно. Назначение рациогена, казалось бы, не лишено благородства. Ведь что он делает? Наводит дополнительные нейронные мосты в мозгу. Если нет мозга, лепит его из того материала, что имеется в наличии. Вразумить неразумное». И многократно усилить разум, если он уже есть. Были опыты, и результат потрясал. Тупые твари начинали искать общение между собой. Я сам видел, паршивая белая крыса, заботу которой грызть да совокупляться, вдруг оседала на задние лапы и начинала в ужасе озираться, словно с трудом соображала, что с ней творится, куда она попала. Кто посмел глумиться над ее достоинством, и кто она в этом мире? В ее дурацких красных глазах вызревал мучительный вопрос. Растения звали на помощь при близости огня, сворачивая листья или модулируя биополе. Удивительно. Но я никогда не слышал того, о чем вы рассказываете. Твои родители еще не зачали тебя, когда рациоген был испытан, запрещен и разрушен. Мы наивно полагали окончательно и навек. Ошиблись. Он был построен в нескольких модификациях. Ни одна из них уцелела до сих пор. Либо ее воссоздали. Мы еще станем выяснять, кто и как сделал это. Тогда, хотя большинство академиков-президентов осудило рациоген, нашлись и сторонники такой страшной забавы раздаривать разум. Гораздо больше, чем мы предполагали, и не те, от кого ожидали. Конечно, всякому приятно иметь власть над неразумной материей. Господь тоже хлопал в ладоши, сотворив Адама и Еву. «Так что же вам не нравится?» – терпеливо спросил Костя. «А вот что. Воздействие рациогена на уже сформировавшийся интеллект. Те, кто создал его впервые, об этом не подумали». «Странно». «Что странно? То, что мне это не нравится?» «Нет». То, что они не подумали об этом. Они не успели. А вот новое поколение творцов сообразило. В нашем мозгу около сотни триллионов синапсов. И эти триллионы почти не используются. Рациоген же дарит мозгу власть над ними. Объединять и распределять по своему усмотрению. Увеличивать их число. Быть может и уменьшать, если понадобится. Строить интеллектуальные субструктуры и метаструктуры. Средний человеческий мозг, довольно хаотичное скопище клеток, внезапно обращается в сверхмощный, ни на что во всех природах не похожий мыслительный прибор. Я уже говорил, что он изменяет себя, но при этом он изменяет и самого хозяина. Несмотря на жару, Кратов внезапно почувствовал сильный озноб. Уже не впервые за эти дни земного покоя и благополучия им овладели глухие отголоски необъяснимой, дремлющей где-то в подсознании тоски. В такие минуты он замыкался, прятался от друзей, а бессонными ночами уходил плавать далеко в море совершенно один, если не считать высокой и ко всему равнодушной луны. Но сейчас уйти он не мог, как бы ему того ни хотелось. «Тебе, наверное, доводилось встречаться с людьми два», — продолжал Большой Дитрих. «Нет? Значит, доведется. Развелось их. Я всегда был противником конструирования живых существ, а тем паче проектов управляемого антропогенеза. Ни к чему хорошему это не ведет. Но люди два все же плоть от плоти нашей, и они — слабая тень того, что делает рациоген с человеком. При всех своих отличиях они были и остаются людьми. Эти биороботы разумны и, как ни странно, человечны. В них каким-то чудом воспроизведены человеческие добродетели, совесть, стыд, стремление к добру и неприятие зла. Как это удалось их создателям? Ведь там были и те, кто строил первый рациоген. Должно быть, божественную искру невозможно погасить в человеческом материале. И хотя со всякой доступной мне возвышенности я мечу громы и молнии на их головы, наедине с собой я возношу хвалу Господу за то, что Он не оставил их своей благодатью». «Вот видите», — сказал Костя с удовлетворением. Ему было приятно любое сомнение, любое противоречие в длинных тирадах Гросса. Он вряд ли мог хоть как-то возразить, и поэтому рад был предоставить старцу возражать самому себе. «Но рациоген не таков», — сердито сказал Большой Дитрих. «Добродетель для него миф. Нравственно то, что эффективно. Нравственно то, что позволяет оптимально решить поставленную задачу. Под воздействием рациогена человек становится машиной, хотя продолжает считать себя человеком. И не то страшно, что он превращается в машину со стертыми за ненадобностью нейронными программами стыда и совести. Страшно то, что, полагая себя человеком, он всех остальных видит недочеловеками и способен их растоптать, если они перейдут ему дорогу». «Откуда вы знаете, как это бывает с человеком?» — пробормотал Костя краснее. «Знаю. Были добровольцы. Да и ты знаешь. А я знаю, что ты знаешь. И я виноват перед тобой в том, что позволил впутать тебя в наши взрослые дела». «Ну, я не ребенок», — сказал Кратов с оттенком обиды. «А кто ты для меня? Пазур отдал тебя рациогену, как младенца Молоху, чтобы спасти. Нет, ни корабль, ни вас, ни даже себя. Чтобы спасти сам рациоген. И он не прогадал. Правда, он втайне надеялся, что ты не вернешься. А ты каким-то чудом вернулся, хотя почти обо всем забыл. Так было угодно рациогену. Он расколол твою память вдребезги, и ты никак не можешь склеить ее наново. Ты помнишь, что работал в гравигенной секции, не помнишь как. Ты был счастлив в те минуты, но сейчас тебе стыдно за это счастье, как нормальному человеку с живой совестью. Только не ясно мне, как же ты оттуда, из-под энергетических полей и лучевых ударов, не защищенный ничем, в том числе и чарами рациогена, вернулся. И какие силы восстановили твою необратимо стертую человеческую совесть? Мне это тоже не ясно. Или ты только притворился человеком?» Старец с неожиданной силой сгреб опешившего Костю за плечи, развернул к себе и заглянул в лицо. «Тогда сам сатана движет тобой». Костя потрясенно молчал, пытаясь совладать с охватившей его нервной дрожью. «Еще я бессилен понять, что там приключилось с третьим навигатором», — сказал Большой Дитрих, также внезапно отстраняя его от себя. «Выйдя в экзометрию, он был обречен по всем законам физики внемерного пространства. То, что вы там нафантазировали, бред безумца. Он должен был погибнуть, но он спасся. И этот ваш артефакт, такие загадки мне не по зубам. Но запомни одну истину, сынок. У любого сундука есть ключ. У любой загадки есть ответ. Нужно только подождать. Хотя иной раз жизни на это ожидание маловато. Я наверняка не дождусь. Быть может, тебе повезет». «Почему ты молчишь?» «Мне пока нечего вам сказать», — промолвил Кратов. «Я могу только слушать и размышлять. Когда наступит мой час, я буду говорить и действовать. Это хорошо. Я рад, что ты молчалив. Еще я рад, что рациоген похоронен на мертвом корабле и вряд ли удастся его разыскать. В том районе галактики после Астрархов не скоро еще можно будет что-то найти. Хотя некоторый шанс остается, и он не даст мне покоя до последнего моего часа. Они напрасно потащили его в космос. Напрасно? Ха! Они не глупее тебя, сынок. Рациоген хранился на Земле в полной тайне и бездействии, а мы не можем возродить сыск, чтобы обнаружить то, что бездействует. Шпионить, подглядывать – это не для взрослых людей. В наших силах было расставить силки, чтобы не дать рациогену уйти с Земли. Оживи он здесь, и мы выловили бы его. А затем, в соответствии с решением Президиума Академии Человека, разрушили бы. В бескрайней же галактике он имел возможность затеряться и всплыть на какой-нибудь тихой, бесконечно удаленной планетке. Его ждали на базе Антарес, чтобы перебросить дальше, но не дождались. Кто ждал его на Антаресе? Мы называем этих людей уязвленными. Они и в самом деле считают, что их обидели, что человеческая раса занимает неподобающее место в мнимой галактической иерархии, что там не спешат воздать ей почести за ее достоинства и заслуги. Хотя единственной реальной нашей заслугой можно признать лишь то, что на протяжении всей истории, занимаясь самоистреблением, мы все же уцелели. Им кажется, что человек явился в этот мир повелевать, что он должен и может повелевать, а его на эфирных просторах теснят и унижают всякие нелюди. Ящеры, орнитоиды, плазмоиды. «Здорово!» – удивился Костя. «По-моему, даже своим выходом в галактику человек обязан именно этим самым нелюдям. Ты не читал Габино, а Геббельса? Или Герцеля? А Формана? Или Анастасьева?» Кратов отрицательно мотал головой на каждое имя. «Уязвленные были на Земле во все времена, а в роли нелюдей выступали инородцы». Для белых – черные, для желтых – белые, для нас, да и вас, русских – евреи, для евреев – арабы. Эгоцентризм сначала внутривидового, а теперь и вселенского масштаба. Разве не человек – владыка природы? Еще чего, – фыркнул Костя. Но самое занятное, что умом-то они сознают. Нет, не владыка. И наука его, и культура, и сам он. Далеки от совершенства и даже от среднего галактического уровня. Но примириться с этим они не желают. И вместо того, чтобы развивать необходимые достоинства естественным путем, по объективным, общеизвестным законам, они ищут окольный путь, он же особый. И не гнушаются брать на вооружение всякие дьявольские побрякушки. Например, рациоген. Искусственно устроить мозговой прорыв. Превратить человечество в расу интеллектуальных машин. О том, что это будет уже не человечество, они не задумываются и уходят от ответа на вопрос, как эти машины поступят с людьми, которые откажутся стать похожими на них. Главное – воздать человеку выше его заслуг, добиться его превосходства любой ценой. Неужели Олег Иванович тоже? Пазур? Один из миллионов стихийных родителей за человеческий род. Он не писал книг, не произносил горячих проповедей. Он тот, кто действует. Прямо, умело и честно в рамках своих убеждений, достигая при этом высочайшего накала фанатизма. Он взялся вывести рациоген с Земли на базу Антарес и почти сумел это. То, что ему помешало, находится за пределами предсказуемости. Форс-мажор. Но он сражался до конца. Расчетливо жертвуя второстепенными фигурами. На игру это походило и вправду очень сильно, согласно кивнул Костя. Сначала он отдал третьего навигатора на пожирание экзометрии. Потом тебя во власть рациогена. Последним отдал бы себя. Но ты совершил невозможное и спас корабль. И лишь Астрарх все сгубил. Пазур сломался. Никому не дано безнаказанно глумиться над божественным началом в себе. Пазур попробовал поднять ношу не по плечу и надорвался. Галактики ему больше не видать. Это наказание? У нас нет нравственных прав наказывать человека за его убеждения. Пазур сам разрушил свою психику. Он жертва, а не преступник. «Учитель», — сказал Кратов задумчиво, «неужели вам никогда не было обидно за то, что человек оказался в пангалактической культуре на третьих ролях?» «Всему свое время», — сказал Большой Дитрих. «Рано или поздно, но прямыми дорогами мы добредем до галактических высот. Будут еще и люди-тектоны, и люди-астрархи. Не через 100 и даже не через 1000 лет. Мы, как вид, неплохо приспособлены для жизни на своей планете. Мы еще как-то годимся для обитания в других, не похожих на Землю, мирах. Но до галактики мы не доросли». Костя вспомнил гигантского серебристого паука, ткущего металлическую паутину среди звездной пустоты. «Ничего, дорастем», — словно прочитав его мысли, сказал Гросс. «Сами. И человек вольется в пангалактическую культуру, как ручей в океан, и растворится там. Обидно ли ручью сгинуть в океане? Конечно, расовая исключительность тешит самомнение. Приятно сознавать себя ни на кого не похожим, хотя бы внешне, одеваться иначе, говорить на непонятном для прочих языке и бороться за свою непохожесть, тешить ее или лелеять, даже в ущерб собственным детям. Пусть я буду сидеть в дерьме, но и дети мои будут сидеть в моем дерьме, потому что это наше дерьмо, лучшее дерьмо во всем Млечном Пути». И запах его тешит мое обоняние пуще всяких чужих фимиамов. Ложь. Самообман. Глупец ищет, в чем отличие, умный, в чем единство. А роднит нас общее поле разума, ноокосм. Поэтому человечество существует и действует на благо пангалактической культуры, строит ее в меру сил и неизбежно, неизбежно станет ее частью. Последние слова старец почти выкрикнул, воздев к синим небесам иссохшую длань. Глаза его сверкали. В своих белых одеяниях он походил на древнего пророка, срывающего завесы с грядущего. «Он тоже фанатик», — вдруг подумал Костя. «Неужели дорогу цивилизации прокладывают одни фанатики?» Большой Дитрих закашлялся, съежился в комок. Стащил с головы панаму, обнажая затянутую в пергамент ветхой кожи лысину. Спрятал лицо. Теперь он уже не выглядел пророком. Костя метнулся было к террасе принести воды, но Гросс остановил его жестом. «Я стар, как мумия фараона», — прохрипел он задавленно. «Мне скоро 200 лет, и я, наверное, не перевалю на третий круг. Да и сил уже нет. А ты лови его». «Что я должен ловить?» «Рациоген. Он всплывет еще, я знаю. Гони его, как бешеного пса, не подпускай к людям». «Почему я?» — спросил Кратов, растерявшись. «Кто я такой?» «Ты познал его и остался человеком. Он тебя уже ничем не купит. А еще потому, что из всех вас только ты один вернешься в галактику.